Черные краски Сенкевич не использует при создании образа богуна, которого не случайно многие из читателей считают самым ярким, самым романтичным и обаятельным персонажем в романе. Только образ этот с историческим Иваном Богуном, который еще летом 1648 года возглавил повстанческие отряды на Братславщине, имеет, конечно, весьма мало общего, хотя из ряда эпизодов, особенно из описания в эпилоге битвы под Берестечком, когда Богун, выбранный в отсутствие Хмельницкого наказанным атаманом, искусно вывел войско из окружения, ясно, что имеется в виду именно этот, прославленный своей личной храбростью и полководческим талантом, казацкий полковник, ставший после смерти Кривоноса ближайшим помощником Богдана. Последние годы жизни Богуна протекали не так, как сказано Сенкевичем в эпилоге. В 50-е годы он успешно воевал со шляхтой. С весны 1653 года возглавил казацкие войска на правобережье, нанес чувствительные удары вторгшимся польским частям, особенно отличился при обороне Умани и в битве под Ахматовым, январь 1655 года, когда русскими и украинскими войсками было приостановлено продвижение польско-татарских сил вглубь Украины. Богун был горячим сторонником воссоединения Украины с Россией. После заключения изменнического Годячского договора 1658 год он поднял в 1659 году восстание против гетмана Ивана Выговского. Его поначалу войскового писаря читатель тоже мог заметить на страницах романа, пробравшегося к власти после смерти Хмельницкого и переметнувшегося на сторону шляхты. С помощью русских войск казаки разбили Выговского, который бежал в Польшу, где в 1664 году был расстрелян. В 1662 году польские власти заточили Богуна в тюрьму. Правда, на следующий год король освободил его и отдал ему под командование казаков правобережья. Однако в феврале 1664 года Богун был обвинен в тайных переговорах с командованием русских войск и левобережными казаками и расстрелян поляками под Новгородом Северским. Сказанное имело целью помочь читателю яснее себе представить то соотношение, в котором находятся исторические факты и повествование Сенкевича. Роман будет легче оценить, поместив, с одной стороны, в более широкий исторический контекст, а с другой, уяснив для себя ряд подробностей и деталей польского шляхетского прошлого. Увидев, чего от Сенкевича ждать не приходится, чего он дать нам не в состоянии, мы лучше воспримем страницы, где художественное мастерство автора проявилось с яркостью во всей полноте. Мы поймем, что легче легкого выискивать и находить в огнем и мечом пробелы и тенденциозность. Они видны невооруженным глазом, и умалять их серьезности не следует. Но не стоит, скажем еще раз, предъявлять к роману такие же требования, как к историческому пособию. Огнем и мечом увлекательный рассказ о далеких и красочных временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах. Рассказ этот будет продолжен в двух следующих частях трилогии, где уже несколько иное соотношение между большой исторической правдой и художественным повествованием. Все книги, составившие этот рассказ, находят вплоть до нашего времени читателя благожелательного и заинтересованного. Стахеев. Роман «Огнем и мечом» публиковался в варшавской газете «Слово» со 2 мая 1883 года по 1 марта 1884 года. Днем позже его главы появлялись в краковской газете «Час». В 1884 году вышло и отдельное издание. Часть первая. Глава первая. Год 1647 был год особенный, ибо много различные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями. Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплодившись в невиданном множестве из дикого поля, саранча поела посевы и траву, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись в облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяния, ибо люди, знающие, пророчили, что мор поразит страну, и погибнет род человеческий. Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди. Степь размокла и сделалась большою лужею. Солнце же в полдни припекало так, что диво дивное, в воеводстве Братславском и на диком поле луга и степь зазеленели уже в середине декабря. Рои на пасеках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина. Поскольку ход натуры вовсе, казалось, повернул вспять, все на Руси, ожидая небывалых событий, обращались тревожной мыслью и взором к дикому полю, так как беда могла прийти, скорее всего, оттуда. На поле же ничего примечательного не происходило. Никаких особых побоищ или стычек, кроме привычных и всегдашних, не случалось. А об этих ведали разве что орлы, вороны, ястребы и полевой зверь. Уж таким оно, это поле, было. Последние признаки оседлой жизни к югу по Днепру обрывались вскоре за Чигирином, а по Днестру сразу за Уманью. Далее же, до самых долиманов и до моря, только степь, как бы двумя реками окаймленная. В Днепровской излучине, на низовье, кипела еще за порогами казацкая жизнь, но в самом поле никто не жил, разве что по берегам, точно острова среди моря, кое-где попадались полянки. Земля, хоть и пустовавшая, принадлежала номинально Речи Посполитой. И Речь Посполитая позволяла на ней татарам пасти скот. Но, коль скоро этому противились казаки, пастбища то и дело превращались в поле брани. Сколько в тех краях битв отгремело, сколько народу полегло, не счесть, не упомнить. Орлы, ястребы и вороны — одни про то и знали. А кто в отдалении слышал плескание крыл и карканье, кто замечал птичьи водовороты над одним кружащимся местом, тот знал, что либо трупы, либо кости непогребенные тут лежат. На людей в травах охотились, словно на волков или сайгаков.